гуру. Каждый, кто боролся с нежелательными мыслями, знает по опыту, что мысль – это действительно живая сущность, обладающая энергией и волей, вложенной в нее породителем. Эта воля может быть настолько сильна, что человек не всегда находит в себе достаточной решительности, чтобы противостать ей, своему собственному порождению, и особенно если эта мысль разжигается и усиливается темными шептунами. Но как бы ни была сильна и привязчива такая мысль, все же силы, чтобы противоборствовать ей, человек всегда может собрать. Если сил своих не хватает, можно обратиться за помощью выше, но каждую такую мысль победить нужно во что бы то ни стало, иначе овладеет она и увлечет за собой сознание в соответствующие ей сферы.